Глава 17. Зов. На ветвях начали распускаться почки, окутывая деревья и кусты зеленоватой дымкой. Дождя давно не было, однако булыжники мостовых влажно поблескивали в пробившихся сквозь тучи солнечных лучах. Я спешила по улочкам, окутанным поднимавшимся от Темзы туманом, в темпл к мистеру Нортону. Несмотря на ранний час, дверь конторы была открыта. Как всегда, с иголочки одетый и аккуратно причесанный, Готфри стоял у стола и внимательно изучал содержимое сундука, который мы с Ирен выкопали неподалеку от особняка «Белый клен». Стояла весна 1887 года, и с того самого дня, как Ирен уехала из Лондона, оставив Нортону сундук, прошло уже больше года. «Здравствуйте, любезная мисс Хаксли. А вы сегодня рано. Как видите, я все еще ломаю голову над старой загадкой. Взгляните на сундук свежим глазом. Вдруг вам удастся раскрыть тайну». Насколько я понимаю, адвокат был недоволен тем, что я застала его за разглядыванием содержимого таинственного сундука, о котором он уже давно не упоминал. Однако я была так взволнована, что мне было не до Готфри с его сундуком. «А мне никогда не давались загадки», — начала я. «Вздор! Вспомните, как вы блестяще действовали в особняке Кавендиша Маттерворта. Именно благодаря вам я снова решил заняться этим сундуком. Поскольку и мой отец, и покойный Кавендиш перед смертью впали в детство, быть может, они и думали схожим образом. Если мы попытаемся понять извращенную логику моего отца, тогда смысл содержимого... Мисс Хаксли, вы так бледны, прошу вас, присядьте, забудьте о сундуке, что с вами? Вы больны?» «Я в тупике», — призналась я. «Со вчерашнего дня, когда я получила письмо от Ирен, я пребываю в растерянности. Письмо. Да это громко сказано. Дайте взглянуть». Он выхватил у меня из рук конверт и тут же замер. «Прошу меня простить, мисс Хаксли. В последнее время все ваши переживания я принимаю близко к сердцу, словно вы мне сестра. Я не имею ни малейшего права спрашивать вас о чем-либо, а тем более навязывать свои советы». «Ну что вы, мистер Нортон, я как раз хотела просить вас о помощи. Вы сейчас куда спокойнее и уравновешеннее меня. Я сбита с толку. Признаться, я чувствовала себя как одна из клиенток Готфри. Впрочем, мне и в самом деле был позарез нужен совет». «Письмо, говорите», — промолвил он с осторожностью, достав из конверта несколько листков. «Но это скорее записка, не более». «Именно это и удивило меня. Ирен всегда пишет длинные письма с массой подробностей. Что значат эти чистые листки?» Готфрид подошел к окну, сквозь которое падал свет, просачивавшийся сквозь густой серый туман, и прочитал короткое послание, написанное наискосок через весь первый лист. «Нелл, немедленно приезжай в Прагу, мне нужна твоя помощь, Ирен». Мистер Нортон повернулся ко мне, клубившийся за окном туман напоминал сон призраков. «Послание достаточно короткое», — задумчиво промолвил он. «Ирен вполне могла отправить его по телеграфу, и тогда вы получили бы его гораздо быстрее, хотя...» «Именно об этом я и думала», — я выпрямилась, вцепившись руками в сумочку. «Ирен писала мне почти каждую неделю. На очередное письмо никто бы не обратил внимания, а вот телеграмма как раз это внимание привлекла бы. Именно поэтому ваша подруга засунула в конверт столько пустых листков. Она это сделала, чтобы отвести подозрение. Письмо должно было выглядеть точно таким же, как всегда. Но кому ее подозревать и в чем? И почему она не могла просто отправить телеграмму? Она писала, что Прага — многонациональный город. Смотря с чем сравнивать, все эти крошечные восточноевропейские княжества и герцогства не более чем оборки на юбках могущественных империй — российской, австро-венгерской, даже османской. Там опасно. Впрочем, вашей подруге всегда нравилось рисковать. А да нет же, Ирен устраивала ее положение. Она всем была довольна. Она пела в Национальном оперном театре в Праге. Забавно. Оперный театр называется национальным только потому, что Богемия выбила у Австрии разрешение использовать чешский язык наравне с немецким языком завоевателей. Ваша подруга, проживающая в очаровательной, спокойной, дышащей стариной Богемии, на самом деле находится в самом центре политического шторма. Ирен — подруга самого короля, вернее, кронпринца, который вскоре станет королем. Чего ей бояться? Готфри махнул рукой, аккуратно сложил листки и сунул их в конверт. Я со всей определенностью почувствовала, что помощи от него можно не ждать. «Это вовсе не то, о чем вы думаете», — воскликнула я и выхватила из рук адвоката конверт так резко, что едва не порвала письмо. «Допустим», — промолвил он с неким отчуждением в голосе, «однако вы можете заблуждаться насчет сложившегося положения так же сильно, как и я». Он неожиданно положил руку мне на плечо. «Милая мисс Хаксли, о происходящем мне известно только со слов подруги, ослепленной блеском побед. Я не удивлюсь, что ей вдруг понадобилась помощь. Возможно, ее втянули в какую-нибудь дворцовую интригу. Может, она присоединилась к национально-освободительному движению, не знаю. Так или иначе, я, как ваш друг, как ваш адвокат, настоятельно советую вам остаться в Лондоне и никуда не ехать. Но я ведь обязана, я должна. Ну, посудите сами, куда вы собрались ехать? В чужую незнакомую страну, где вас не весь что ждет? Ваша подруга, по меньшей мере, могла бы объяснить. «А если она боялась, что письмо перехватят?» — возразила я. «Если такая опасность действительно существовала, подумайте, что это значит. Если мисс Адлер в опасности, значит, есть риск, что вы ее не выручите. А вместо этого вы можете попасть в беду сами. А знаете что, давайте отправим ей телеграмму, а пока не получим ответ...» Я встала. «Ирен знает, как отправлять телеграммы. Также она в курсе, что это известно и мне. Однако она не просит отправить ей телеграмму, она просит меня немедленно приехать. Именно это я и сделаю». Готфри молчал долго. «Я не одобряю вашего решения», — наконец сказал он. «Моя мать была упрямицей, и ей пришлось за это дорого заплатить. Я не предполагал, что вы способны на столь решительные поступки». «Я и сама этого от себя не ожидала», — призналась я. «Поймите, случилась какая-то беда, с которой Рен не может справиться в одиночку. А вы думаете, вам это под силу?» «Возможно», — суровым видом ответила я. «Если бы Рен считала, что на меня нельзя положиться, она не стала бы просить меня о помощи, вы согласны?» «Да», — подумав, ответил Готфри, — «не стала бы. В этом вы, пожалуй, правы». Он глубоко вздохнул, и я тотчас же смягчилась. Вздох говорил о том, сколь сильно мистер Нортон обо мне беспокоится. Мое благополучие вообще мало кого волновало, за исключением Джаспера Хикенботтома и еще одного человека, о котором я даже не смею и думать. Именно поэтому я чувствовала себя обязанной, невзирая на опасности, откликнуться на зов Ирен, сколько бы странным он мне ни казался. Пальцы Готфри Нортона задумчиво скользили по золотой цепочке часов. Наконец он тоже сделал выбор. «Подготовка к вашему путешествию... «Дело непростое, его беру на себя я. Вас я прошу лишь об одном. Как только доберетесь до Праги, немедленно дайте мне телеграмму. Или нет, даже раньше, если в дороге с вами что-нибудь случится». «Хорошо, вы очень добры, мистер Нортон». «Готфри», — коротко поправил он меня, «уж коли вы не слушаете советов, которые я даю из лучших побуждений, зовите меня по имени». «Нелл», — потупив взгляд, я протянула ему ладонь. Мы пожали друг другу руки, и Готфри, с нежностью на меня посмотрев, покачал головой. «Надеюсь, мисс Ирен Адлер, вас не ошиблась. Вы собираетесь сунуть голову в пасть льву?» Как впоследствии выяснилось, мистер Нортон оказался совершенно прав. Не без помощи Готфри я внесла плату за квартиру на несколько недель вперед, заперла ее и вскоре уже сидела в поезде, мчавшем меня от Лондона в Дувр. Оттуда я добралась на корабле до Остенде, после чего, прыгая с поезда на поезд, миновала Брюссель, Кёльн, Франкфурт и Нюрнберг. Вспомнив о том, как перед отъездом сказала Готфри, что кое-кому придется во время моего отсутствия заботиться о Казанове, я улыбнулась своему отражению в окне вагона. «Что, неужели ты не можешь?» — начал он. «Продать попугая? Боюсь, у меня уже нет на это времени». «Я нисколько не сомневаюсь, что подходящих друзей у меня тоже нет, Готфри». Заметив, как он вздрогнул, когда я, сладко улыбнувшись, назвала его по имени, я вздохнула и продолжила. «Так что теперь за попугая отвечаешь ты. Нисколько не сомневаю, он скрасит твое одиночество». Готфри застонал. Чтобы хоть как-то отучить его от нелицеприятных выражений, я стала зубрить с ним алфавит, деловито продолжала я. «По три буквы за каждое занятие. Мы сейчас как раз проходим буквы J, K и L». «Ну еще бы, совсем как в имени Джекил. Жалься, Нелл. Смотри, вернувшись, ты обнаружишь, что я в обществе несносного Казанова превратился в жуткого Хайда». Примечание. Готфри Нортон намекает на сюжет романа Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», 1886 год. Конец примечания. «Ну что мне на это сказать? Меня ждут опасности в чужом краю, а тебе предстоит с ними столкнуться дома». На этой ноте мы закончили обсуждение дальнейшей судьбы Казановы. Надо сказать, я недолго рисовала в своем воображении картину того, как попугай, присутствие которого наверняка добавит красок в холостяцкую жизнь Готфри, обживается в конторе адвоката. Мои мысли были заняты совершенно другим. Я мчалась через всю Европу на зов Ирен. Хотя Рейн потряс меня своей красотой, я практически не обращала внимания на проносившиеся мимо меня живописные сельские пейзажи. Мне не давали покоя тревожные мысли. При пересадках, не желая попусту тратить время, я ни разу не остановилась на ночлег в гостинице. Я спала в поездах, и меня, словно ребенка погремушкой, убаюкивало перестуком колес. Я представляла, как Рен ехала той же дорогой и писала мне письма, воображала, как она смотрела в окно и видела то же, что и я, поросшие лесами склоны и развалины замков, башни которых, словно пальцы, вздымались в небо на вершинах холмов и посреди чащ. Однако ничто не могло меня заставить забыть о цели моего путешествия, даже общий вагон поезда Нюрнберг-Прага. А в этом вагоне, кроме меня, набилось еще 16 человек, окутанных букетом слишком знакомых и при этом не очень приятных запахов. Прага встретила меня сутолокой остроконечных крыш, средневековых башен и старинных зданий, вытянувшихся вдоль реки, которая звалась Волтава, мостами, связывающими берега реки, и город чем-то напоминал Венецию. Главной же достопримечательностью был замок, возвышающийся над городом, словно слива над рождественским пудингом. Нисколько не сомневаюсь, что это гигантское строение в барочном стиле является одним из самых больших дворцов в Европе. Я буквально разинула рот при мысли, что моя подруга лично знакома с человеком, который в один прекрасный день будет править отсюда своим королевством, пусть даже и крошечным. Взяв себя в руки, я решила не отвлекаться и заняться делом, поисками Ирен. Еще в поезде я начала расспрашивать попутчиков о Национальном оперном театре, прямо там узнав, что он находится неподалеку от Карлова моста. Сдав на вокзале багаж в камеру хранения, я отправилась пешком исследовать центр города. Языковой барьер препятствием для меня не являлся. Вместо того, чтобы расспрашивать дорогу, я просто пошла вдоль по набережной. Извилистые средневековые улочки выглядели очень соблазнительно, так и маня меня свернуть на них. Однако я не поддалась соблазну. Вскоре я увидела величественное здание, на фронтоне которого велась длинная надпись практически из одних согласных. Напустив на себя уверенный вид, я вошла внутрь, оказавшись в темном пустом вестибюле. Никто не бросился мне навстречу, никто не попытался меня остановить. Поднявшись по лестнице, усланной ковровой дорожкой, я оттолкнула золоченую дверь. Зал оперного театра предстал передо мной во всем своем великолепии, как будто сняли крышку с коробки дорогих французских шоколадных конфет. Повсюду сверкало позолота, я увидела ряды обитых красным бархатом кресел, занавесы и кучку людей, сидевших в переднем ряду у самой сцены. А на самой, едва освещенной сцене, я разглядела крошечные, напоминавшие марионетки фигурки. Я двинулась вниз под уклон, по проходу между рядами, слушая, как немелодично распеваются исполнители, забирая то слишком высоко, то, наоборот, чересчур низко. Пели они в основном на булькающем чешском, которого я уже успела наслушаться в вагоне поезда. Время от времени один из мужчин, сидевших в первом ряду, начинал что-то втолковывать актерам повелительным тоном, и в его речи проскакивали английские слова. Одна из женщин на сцене отвечала ему по-английски. «Ирен». Вне себя от радости, что моя подруга в добром здравии, пока не лишилась работы, я, позабыв о всякой осторожности, бросилась к сцене. Один за другим актеры начали поворачиваться, чтобы взглянуть на меня. Ирен повернулась ко мне последней. Она была точно такой же, как и прежде, но в то же время совсем другой. Сложность прически моей подруги наводила на мысль о том, что у нее есть служанка, а наряд свидетельствовал о богатстве. Сразу было видно, что теперь Ирен не нужно каждый вечер перешивать кружево и ленты на платьях, пытаясь придумать что-нибудь новенькое. Когда Ирен меня увидела, ее лицо озарилось знакомой улыбкой. Моя подруга шагнула к выключенным огням рампы и, невзирая на оркестровую яму, разделявшую нас, протянула ко мне руки. «Милая Нелл, как чудесно с своей стороны, что ты приехала!» Улыбаясь, промолвила Ирен с таким видом, будто я заглянула к ней с соседней улицы, а не примчалась с другого конца Европы. Мне показалось, что мое появление ее нисколько не удивило.